6 июля на площади имени Ким Ир Сена на площадках у монумента в честь основания Трудовой партии Кореи, Пхеньянского дворца спорта, Дома культуры 25 апреля, на площади у Триумфальных ворот и других танцевальных площадках Пхеньяна прошли танцевальные вечера учащихся и жителей в честь успешного опытного запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». Участники были полны решимости и преданностью поддерживать руководство высшего руководителя Ким Чен Ына, поднявшего государственную мощь, стратегический статус нашей республики на новую ступень.